В одном королевстве очень давно произошло приключение одно. Жила там девица с чумазым лицом. В работе для многих была образцом. Хуярила девка по 20 часов. Духан вырывался из грязных трусов. И некогда было пизду подмывать. 4 часа оставалось ей спать. Не было мамы у девочки той. Мачеха слишком считалась крутой. Золушкой девочку ту называла. Ее папочке мозги ебала. Золушкин папа служил лесником. С феей хорошей отец был знаком. Золушке крестной она приходилась. Крестницей фея очень гордилась. Она в день рождения своей подопечной дарила минуты житухи беспечной и обещала счастливый билет, как только 16 исполнится лет. Мачеха злая 2 дочек имела. Золушка сестрам перечить не смела. Они издевались над нею тайком, хуяря по лбу деревянным хуйком. Но, несмотря на труд непосильный, снился ночами ей принц сексапильный. Золушка часто кончала во сне, сердце мечтало о вечной весне.